«Деда Абас, ты просто умница! Срочно улетаем отсюда!» Задыхаясь, пробормотал Пацак, вваливаясь в шлюзовую камеру родного звездолета. «Польщен вашей высокой оценкой моих скромных деяний», ответил кибер, воспользовавшись всеми акустическими динамиками на корабле. «Укажите, пожалуйста, цель полета, чтобы я мог рассчитать маршрут». «Да куда угодно, только быстро!» закричал Скабет и, спотыкаясь, помчался к медицинскому блоку. Нести Эльку было неудобно. Она постоянно задевала за стены и дверные косяки то ногами, то головой. Но Пацак не мог идти медленнее. Он должен был как можно скорее покончить с ней, полностью уничтожить ее опасное тело. Любая, даже самая крошечная клеточка этого организма, как только попадет в умелые руки, невероятно возвысит могущество гридеров и погубит весь род скабидов. «Старт к планете Лея состоится через 10 минут», – доложил кибер. Он выбрал последнюю планету, на которой они побывали, чтобы сократить время подготовки полетного задания. «Быстрее! У них есть диффузный телепорт!» «Быстрее невозможно. Недостаточно памяти для расчета», – нагло заявил Гедабас и мстительно добавил. «Помните, я просил вас установить дополнительный кристалл для разгона вычислительной системы?» «Тогда задрай все переборки и никому их не открывай!» Пацак втиснул себя и бессознательную Эльку в тесный лифт. «Старт произведешь, как только будешь готов, без дополнительных команд!» «Приказ понял!» – бодро отрапортовал Гедабас. Пацак от нетерпения подпрыгивал на месте. Нужно было как можно скорее расправиться с истоком. Причем просто убить ее недостаточно. Генетический материал останется в целостности и сохранности. Если задушить ее или разбить ей голову об острый угол, ее друзья смогут спасти ее. Жалко, что после путешествия по недрам этой дурацкой планеты у него не осталось ни термосканера, ни лучемета. Двери лифта плавно разъехались в стороны. Но вместо коридора Пацак увидел перед собой сплошную металлическую стену. В ее полированной поверхности отразилось перекошенное от бешенства лицо Виктора. Гедабас уже выполнил приказ и закрыл все переборки. «Пропусти меня в операционную!» – проревел Пацак, и стена медленно уползла в сторону. В медицинском блоке стояла установка, которую можно было использовать для разрушения органики. Целиком объект Альфа туда не поместится, но если порезать ее на части, то можно будет уничтожить весь ее генетический материал еще до старта. Неожиданно взвыла сирена. Пацак к этому моменту только успел проникнуть в стерильный бокс. «В чем там дело?» – крикнул он, бережно укладывая тело девушки на операционный стол. Сирена смолкла. «Посторонние на борту», – сообщил Гедабас. «Так быстро?» – удивился Пацак, выхватывая из стойки самый мощный скальпель. Такой, чтобы можно было без задержки резать кости. «В следующий раз обойдись, пожалуйста, без звуковых спецэффектов. Просто докладывай об их перемещениях». Скабет наконец нашел подходящий инструмент. Толстый, пышущий жаром луч вырвался из тяжелого металлического цилиндра. Замечательный резак для мгновенных ампутаций в полевых условиях. «Гедабас», – сказал он, подбегая к столу. «Разгерметизируй отсек, в котором находятся чужаки». «Понял, господин Пацак, но я опасаюсь за сохранность систем управления. Они сейчас в рубке, и вакуум может плохо повлиять». «Не рассуждать», – завопил Скабет, и одним движением рассек Элькино тело пополам, строго по талии. Горящее лезвие с шипением разрезало девушку и даже слегка повредило операционный стол. В комнате противно запахло сжженной костью и паленой резиной. Лазерный хирургический инструмент имел огромное преимущество перед обычным. Под воздействием высокой температуры все сосуды и артерии прижигаются, и в результате не проливается ни капли крови. Разрез получается чистым и аккуратным. Когда приходилось делать операции, Пацик всегда пользовался именно такими скальпелями. Он еще раз махнул лезвием. Лодыжка упала на пол. Скабет быстро поднял ее и закинул в открытый люк биодеструктора. Осталось только закрыть крышку и нажать кнопку, и меньше чем через секунду вредоносные гены превратятся в облачко раскаленного газа, которое еще через пару мгновений будет выброшено за борт звездолета. «Что ты делаешь?» – пискнуло в мозгу Пацика. «Проснулся!» – хихикнул про себя Скабет и, захлопнув крышку, нажал на кнопку. Комната вздрогнула. Опять занудно взвыла сирена. Свет, быстро заморгав, потускнел и остался тлеть на аварийном уровне. «Дедобас, что за шутки?» – осведомился Скабет, отсекая от нижней части Элькиного туловища вторую лодыжку. Теперь он точно знал, какого размера нужно делать куски, чтобы они точно влезали в камеру деструктора. «Чужаки перерезали силовой кабель», – сообщил Кибер. «Им это не поможет. Уничтожь их!» Скабет затолкал очередной кусок в пасть деструктора. «Уже не...» Кибер не закончил фразу. Его кто-то прервал. Несколько секунд из динамиков раздавались только скрипы и вой. А когда все стихло, послышался голос робота, который совсем недавно чуть не убил Пацика. «Виктор, я все вижу. Прекрати. Ты болен», – сказал Чече. «Я не Виктор, и я абсолютно здоров», – пробурчал Скабет и занес лезвие над лицом девушки. Голова целиком не могла поместиться в узкий люк деструктора, и ему придется рассечь ее напополам. Пацик уже замахнулся для удара, но внезапно рука повисла в воздухе, будто получила еще один нервный импульс, изменяющий приказ самого Пацика. Скабет напряг волю и легко преодолел сопротивление, исходящее, скорее всего, из Витиного мозга. «Прости, друг, но я должен это сделать», – прошептал он. «Сволочь!» – простонал Витя. Он прилагал неимоверные усилия, чтобы перехватить контроль хотя бы над одной рукой. Но победить Скабеда было невозможно. Пацик резко выдохнул воздух и еще раз взмахнул скальпелем. На этот раз ничто не могло помешать ему. «Стой!» – заорали динамики на пределе своих возможностей. «Не делай этого!» – надрывался Виктор в голове донорского тела. «А вот остановите меня!» – с издевкой произнес Пацик, но какая-то неведомая сила отбросила его к стене. Куски растерзанного Элькиного тела отлетели в противоположную сторону. По громкой связи послышалась отборная ругань робота, но через секунду и она захлебнулась в оглушительном шипении и лязге. У Пацика резко заложило уши. Это могло означать только одно. Упало давление воздуха внутри корабля. То ли внешняя обшивка разгерметизирована, то ли чертов робот начал откачивать воздух из медицинского отсека. А может быть, планета действительно взорвалась? Жак ведь что-то говорил об этом. Стало темно. Сначала Пацик подумал, что ослеп или утратил доступ к Витиным глазам. Для проверки он щелкнул кнопкой на рукоятке лазерного скальпеля. Синий луч послушно выдвинулся на 20 сантиметров. С глазами все в порядке. Похоже, этот железный идиот, испортив Гедабаса, добрался до осветительной системы. Нужно поскорее покончить со стоком сущего, чтобы заняться роботом. Иначе он разберет по винтикам весь звездолет. Новый толчок швырнул Пацика на потолок. Еще удар, и он медленно сполз по накренившейся стене. Переборка лопнула, и сквозь трещину он увидел, что в соседнем помещении быстро разгорается огонь. Удушливый дым повалил в операционную. Гедабас сломан, и некому активировать противопожарную систему. Но зато теперь Пацик мог лучше видеть расположение предметов. Луч скальпеля давал только монохромный свет, окрашивавший предметы в нереальные, несуществующие тона. Отблески живого огня позволяли Скабеду ориентироваться гораздо быстрее. Он проворно пополз на четвереньках к туловищу Эльки. Громкий рык за спиной заставил его замереть на месте. В покосившемся дверном проеме стоял Жак. Пацик узнал его по фигуре. В спину принца светила чудом уцелевшая лампочка. «Стоять!» – заорал Жак и вскинул лучемет. Грохнул выстрел. Пацик проворно увернулся от пылающего луча и прыгнул навстречу гиганту. Скальпель краем полоснул по щеке принца, оставив на коже глубокую багровую борозду. Скабет быстро откатился в сторону. Второй выстрел не заставил себя ждать, но пацик опять оказался быстрее. «Нужно, чтоб он выстрелил в голову донорского тела», – мелькнула мысль в его мозгу. «Потом притвориться мертвым, и когда он утратит ко мне интерес, я смогу сделать с ним все, что захочу». Ствол бластера опять смотрел ему прямо в лицо. Но это совсем не пугало. Витино тело оказалось удивительно послушным и легко подчинялось всем командам пацика. Любое движение оно совершало без малейшей задержки. Скабет напрягся, чтобы удержать голову на линии огня, но здоровые инстинкты оказались сильнее разума. Он опять увернулся от выстрела. Гигант был весьма проворен, и если бы не крошечная задержка между нажатием на курок лучемета и выстрелом, у пацика не было бы уже никаких проблем. Однако эти несколько микросекунд давали ему достаточный срок, чтобы избежать встречи с раскаленным лучом. Жак это понял и, сунув бластер в плечевую кобуру, угрюмо посмотрел на свою жертву. Теперь между ним и Скабидом не было посредников. Принц сам стал орудием убийства. Пацик недовольно сморщился. Кто знает, каким способом этот варвар решит расправиться с телом Виктора. Если с лучевым оружием все более-менее понятно, стреляют либо в голову, либо в сердце, то здесь полная неизвестность. Скабет быстро оглянулся через плечо в поисках выхода, хотя точно знал, что в медицинском блоке есть только одна дверь, и она блокирована принцем. Гигант попался на примитивный фокус. Он тоже скосил глаза в сторону. Пацик только этого и ждал. Он стремительно ринулся вперед, выставив перед собой горящий луч скальпеля. Сильный удар отбросил его к стене. Жак разжал и снова сжал пальцы, готовясь стукнуть еще раз. Пацик даже не заметил траектории движения руки Жака, когда тот бил в первый раз. Витины глаза не могли отследить столь молниеносные перемещения. Жак медленно поднял свой огромный кулак. Пацик закрыл глаза. Он не сомневался, что сейчас принц нанесет смертельный удар. Удар, от которого Витины мозги вылетят из черепной коробки и брызгами растекутся по переборке. После этого принц займется оплакиванием своей самки и, наконец-то, подставит ему спину, в которую можно будет, не торопясь, всадить лезвие скальпеля. Идеальный план. Но почему этот дикарь медлит? Скабет открыл один глаз и увидел искривленное лицо Жака. Гигант боролся со своей собственной рукой точно так же, как пацик 5 минут назад боролся со своей. «Болван!» – с брезгливостью подумал пацик. «Похоже, он не может убить беззащитного человека. Дурацкий рефлекс!» Чтобы взбодрить принца, пацик вскинул руку со скальпелем. Закончить движение он не успел. Стены в очередной раз содрогнулись, и Жак, совершив красивый переворот в воздухе, отлетел в сторону. Воспользовавшись случаем, пацик выскользнул в открытую дверь. Жак бросился за ним, но двери медицинского блока захлопнулись прямо перед его носом. Толстый металл не мог остановить принца. Он краем глаза видел, во что превратилась Элеонора, и только смерть могла помешать ему добраться до Виктора. Плач и скорбь принц отложил на потом. Сначала он должен был покарать убийцу. Луч Эстриха вгрызся в дверь. Раскаленные капли металла брызнули во все стороны, но Шаг не сделал даже шага назад. Красные искры сыпались ему на одежду, на лицо и на руки, оставляя черные крапинки. Принц не чувствовал боли. Не выдержав жара, замок треснул и начал плавиться. Удар ноги распахнул двери. На лифтовой площадке Виктора не было. Зато здесь он увидел Мульку. Она стояла, прислонясь спиной к стене и держась обеими руками за шею. Ее лицо было настолько бледным, что, казалось, белая кожа светится в темноте. «Что с тобой?» – спросил Жак, быстро осмотревшись. Он опасался, что Витя мог укрыться где-то поблизости, чтобы неожиданно напасть из засады. В ответ Мулька только тихо захрипела. Ее глаза медленно вылезли из орбит, ноги подкосились, и она села на пол. Принц поймал ее и, крепко взявшись за одну из судорожно сжатых рук, оторвал ее от шеи. Под ладонью скрывался жуткий разрез. В его глубине виднелись позвонки. Виктор полоснул девушку лазерным скальпелем, когда пробегал здесь. Он почти отрезал ей голову. «Я же приказал тебе оставаться с роботом!» – прошептал Жак. Мульетта виновато улыбнулась. В следующую секунду ее тело скрутило предсмертная судорога. «Че-че!» – закричал принц, укладывая девушку. «Быстро иди в медицинский отсек! Попробуешь спасти Мульку! Виктор ранил ее!» «Не могу!» – булькнули динамики общекорабельной связи. «Планета взорвалась, и сейчас мы находимся в облаке обломков. Я должен маневрировать звездолетом». «Давай быстро сюда!» Робот ничего не ответил. Было непонятно, собирается ли он выполнять приказ. У Жака сейчас не было ни сил, ни желания наставлять его на путь истинный. Пусть действует по своему усмотрению. Смерть Мульки будет на его совести, и он понесет за нее ответственность, если не перед Жаком, так перед своим богом. А вот Виктора принц накажет сам. Жак вошел в лифт. На панели управления было 6 широких кнопок с гридерскими надписями. Интересно, куда мог направиться убийца? Одержимое жаждой смерти существо в обличии Виктора? Эта тварь не боится своей гибели. Ее рефлексы в 100 раз быстрее, чем у любого землянина. Неужели в нем скрывается паразит? Принц наугад нажал первую попавшуюся клавишу и продолжил размышлять. В теле Виктора поселился паразит, это несомненно. Наверное, он подцепил его, когда летал на Землю. Жак скрипнул зубами. Даже если это так, ничто не сможет спасти Витину шкуру. Убийца должен умереть. Таков высший закон. Просто нужно быть осторожнее. Разумные паразитические организмы очень хитры и изобретательны. Двери лифта разъехались в стороны. Перед Жаком стоял Чаче. «Это я вызвал кабину», – проскрипел робот. «Я выполняю приказ, но хочу предупредить вас. Через 10 минут мы столкнемся с крупным обломком». «Учту». Буркнул Жак и пропустил Чаче в лифт. «Я все видел через видеокамеры внутреннего наблюдения», сказал робот перед тем, как нажать кнопку внутри кабины. «Думаю, Виктор направился в резервный командный пункт. Во всяком случае, я бы на его месте поступил именно так». «Хорошо». Жак развернулся и пошел вдоль по коридору. «Четвертая дверь направо». Услышал он голос робота за спиной. «Не убивайте его, он тяжело болен». «Пошел в бездну!» Огрызнулся Жак, но Чаче его не услышал. Кабина уже уползла наверх. Робот спешил спасти жизнь Мульетты. Жизнь, которая, скорее всего, оборвется через 10 минут, когда обломок надежды врежется в борт звездолета. В коридор выходил длинный ряд дверей. Четвертая справа ничем особенным не отличалась от остальных. Но Жак решил начать с нее. Он уже убедился, что робот редко говорит что-либо, не обладая достаточно достоверной информацией. Какое-то движение на границе поля зрения заставило принца на долю секунды замереть. Щелчок электронного реле подтвердил его наихудшие ожидания. В коридоре работала боевая сторожевая система. Жак прыгнул вперед и, почти распластавшись в воздухе, резко оттолкнулся локтем от стены. Первый выстрел из хорошо замаскированного автоматического лучемета оставил горячее дымящееся пятно на том самом месте, где секунду назад стоял принц. Второй луч вспорол воздух там, куда он должен был приземлиться, если бы не изменил траекторию в полете. Жак волчком крутанулся на месте, буквально проскользнув между новыми лучами. Программа сторожевых автоматов работала безупречно. Она никогда не допускала ошибок, и в этом было ее слабое место. Принц выполнил несколько дурацких прыжков, и машина ни разу не сумела угадать направление его движений. Но этот клоунский танец под выстрелами нельзя было затягивать. Проклятые автоматы имели способность к самообучению. Жак толкнул плечом нужную ему дверь и взвыл от боли. Горячий луч полоснул его по бедру. Принц перекувырнулся через спину и получил еще один ожог на ступне. Положение стало критическим. Он не мог уже перемещаться с прежней скоростью и не мог уничтожить дьявольские смертоносные установки. Для того, чтобы заткнуть их изрыгающий огонь пасти, нужно было хотя бы выстрелить. А для того, чтобы выстрелить, нужно прицелиться. Это займет слишком много времени. Ему же не дадут и доли секунды. Сердце Жака сжалось от ужаса, когда он понял, что выбраться из зоны обстрела у него уже не получится. Расстояние до ближайшего безопасного места было слишком велико. Запасной пост управления встретил Пацика мягким светом и тонким зудением приборов. Почти все стены и даже часть потолка маленького помещения были усеяны цветными лампочками. Время от времени их цветовой узор многозначительно изменялся. Система управления постоянно отслеживала все, что происходило на звездолете. В центре комнаты на небольшом возвышении стояло пилотское кресло, перед которым на тонкой гибкой опоре покоился плоский экран и примитивная клавиатура. Это и был пульт управления, предельно упрощенный и максимально надежный. Скабет задраил за собой люк и облегченно вздохнул. Теперь он был надежно отрезан от всех помещений фрегата. В коридоре включились автоматические сторожевые устройства, которые не пропустят сюда никого. По лицу Пацика расплылась довольная ухмылка. Дикарям никогда не победить цивилизованное существо. Каким бы хитрым и ловким ни был варвар, он всегда останется всего лишь говорящим животным. Скабет подошел к участку стены, на которой не было ни одной контрольной лампочки. Дотронувшись пальцем до синего светящегося кружка, он раздвинул створки стенного шкафа. Внутри, как он и предполагал, находился легкий скафандр с запасом воздуха на несколько суток и встроенной системой анабиоза. Даже если корабль выйдет из строя и закончится воздух в баллонах, в таком скафандре можно впасть в искусственную спячку и спокойно дожидаться помощи хоть 1000 лет. На полочке рядом со скафандром лежали малозарядный лучемет и коробка с аварийным гравитронным излучателем. С его помощью можно подать сигнал бедствия, если корабельный передатчик выйдет из строя. Излучатель был одноразовым и при активизации взрывался. Это делало проблематичным его практическое применение, но все-таки с ним Скабет чувствовал себя спокойнее. Пацик натянул на себя скафандр. Через несколько минут он собирался произвести стерилизацию своего звездолета. Нужно было очистить корабль от всех чужеродных организмов. Но процесс стерилизации мог нарушить работу системы жизнеобеспечения, поэтому он решил обезопасить себя. Уже натянув нижнюю половину балахона, он почувствовал себя гораздо бодрее. В ткань скафандра были вшиты трубки динамической поддержки, поэтому, едва обхватив бедра Скабеда, материал напружинился, местами затвердел и сразу снял напряжение в мышцах. Усталость донорского тела требовала от Пацика дополнительных умственных усилий для контроля над ним. Верхняя часть скафандра была изготовлена с излишней помпезностью. Расшитые серебристыми галунами знаки различия командира фрегата имели только декоративное значение, так же, как и зеркало на груди. Они были данью древним гридерским традициям и не более того. А вот зеркальная пластина на рукаве – вещь полезная. Ею можно отразить лучеметный выстрел или проверить, жив ли поверженный тобой враг. Если его дыхание не заставляет запотевать зеркальную поверхность, значит, он мертв. Правда, Пацак в таких случаях всегда предпочитал делать контрольный выстрел. Блестящий шлем на некоторое время вывел Скабеда из себя. Круглая, как глобус, совершенно гладкая сфера отражала всю окружающую обстановку. Она должна была неплохо отбивать лазерные лучи, но какой идиот будет стрелять в этот шлем, зная, что луч не нанесет его владельцу никакого вреда? Пацик с неодобрением повертел в руках блестящий шар и со вздохом натянул его себе на голову. Как хорошо, что никто не увидит его в этом шутовском одеянии. Стыки между частями скафандра немедленно герметизировались, и он слегка надулся, распертый внутренним давлением. Теперь Пацик никак не зависел от систем звездолета. Он сам себе был звездолет. Немного повертев головой и несколько раз согнув локти, Пацик убедился, что скафандр сидит на нем прекрасно и совсем не стесняет движений. Он взял с полки лучемет и сунул его в кобуру на бедре. Теперь можно было принять участие в любом гридерском параде. Одежда соответствовала самым высоким стандартам воинских праздников. Пацик подошел к пилотскому креслу и удобно устроился перед монитором, который в ту же секунду услужливо замигал и показал текущую информацию. В нижней части экрана появилось системное приглашение. Пульт был в полном порядке. Чтобы отдать приказ автоматическим устройствам корабля, нужно было напечатать его на клавиатуре. Архаичность управления потрясла бы самого старого пилота в галактике. Зато очень низкая скорость передачи данных гарантировала стопроцентную надежность и абсолютный приоритет команд перед теми, которые посылались с других пультов. Проклятый Элькин-робот ничего не сможет сделать, когда Пацик прикажет открыть все шлюзы на корабле. Скабет набрал тестовую команду. Нажимать на клавиши было не очень удобно. Пальцы Виктора были слишком толстыми для миниатюрных гридерских кнопок. Но после трех неудачных попыток Скабеду удалось ввести тестовый запрос. На мониторе высветилась диагностическая матрица. Звездолету угрожала опасность столкновения с крупным астероидом, а робот, захвативший власть над кораблем и отключивший все системы пилотирования, ничего не предпринимал. Вот же недоумок. Короткая команда, и звездолет ушел с траектории движения астероида. Потом Пацик отключил главный пульт корабля, чтобы никто не мог помешать ему воплощать в реальность свой план. Теперь все варвары, прокравшиеся на корабль, были обречены. Он не будет с ними цацкаться. Сначала он откроет все шлюзы и пустит в звездолет вакуум. Потом он отключит внешний контур радиационной защиты, и те, кто уцелеет без воздуха при нулевом давлении, погибнут от рентгеновского излучения. Затем можно будет вырубить все электрическое питание на борту и дождаться, пока внутренности звездолета будут скованы межпланетной стужей. За это время он сможет, пользуясь этим примитивным пультом, локализовать местоположение тех, кто все-таки выживет, и уничтожить их еще каким-нибудь способом. Пацик быстро набрал команду и отправил ее на выполнение. Эффект оказался не совсем тем, который ожидался. Внезапно погасли все лампочки на стенах. Мигнув, отключился монитор. И даже индикатор на клавиатуре перестал светиться. Похоже, Скабет немного спутал команду и отключил бортовое электропитание вместо того, чтобы обесточить замки на шлюзах. Он умудрился отключить даже резервный пульт управления. Пацик тихо выругался и нащупал в кобуре бластер. Немного повозившись, он нащупал на рукоятке регулятор мощности и выставил ее на минимум. Теперь грозное оружие могло работать в режиме простого фонарика. Слабый луч окрасил окружающие предметы в темно-багровые тона. Пацик низко склонился над клавиатурой. Где-то здесь должна быть кнопка общей перезагрузки компьютерной системы. Обычно она черного цвета, но при таком освещении различить оттенки невозможно. Все краски превратились в одну. Наконец, нужная клавиша была найдена. Она оказалась глубоко утопленной в корпус клавиатуры. Пацик постучал по ней пальцем, но это не произвело никакого эффекта. Кнопка была защищена от случайных нажатий круглым валиком. Пришлось взять лучемет за ствол и надавить на кнопку прицельной мушкой. По монитору побежали столбики цифр, а лампочки на стеновых панелях замерцали самым непредсказуемым образом. Компьютерная система начала загрузку. На полную мощность она заработает только через четверть часа. Пацик откинулся в кресле и приготовился ждать. Спешить ему было совершенно некуда. Свет в коридоре погас как раз в тот момент, когда Жак приготовился к смерти. Он увернулся от очередного выстрела сторожевой системы, удачно перекувырнувшись через плечо. И в этот самый момент сообразил, что от следующего луча ему уже не уйти. Проклятый автомат поймал его в ловушку. Но лампы потухли, и сторожевая система отключилась. Времени для радости не было, и Жак, врубив свой эстрих на максимальную мощность, расстрелял автоматические лучеметы под потолком и выжег замок в четвертой двери справа. В этот момент свет вспыхнул снова, и Жак увидел перед собой очень маленькую комнатку, в которой стояла груда не очень чистых ведер, и навалом лежали метелки, швабры и грязные тряпки. Это была подсобка, в которой хранился инвентарь для ручной уборки помещений на случай, если роботы-уборщики выйдут из строя или будут отправлены на профилактику. Если бы Чиче не сказал ему, что искать вход в резервный пост управления нужно именно здесь, Жак бы не задержался в этой комнате и одной лишней секунды. Но сейчас он внимательно присмотрелся к швабрам и ведрам и понял, что совсем недавно через эту комнату кто-то прошел. Пыль, тонким слоем лежащая на всех вещах, местами была сметена, а на засохшей от старости половой тряпке даже отпечатался след чьего-то ботинка. Виктор был здесь, и в этом не могло быть никаких сомнений. Но куда он мог подеваться? Жак вошел в подсобку и, потревожив многолетний покой метелок, нашел на стене синий кружок. Раньше ему уже приходилось видеть такие штуковины. Вроде бы обычное пятно, больше всего похожее на следы деятельности неумелого маляра. А на самом деле – датчик индивидуального идентификатора. Если приложить к нему палец, и твой код ДНК совпадет с кодом в памяти прибора, то откроется потайная дверь. А если не совпадет, то ты превратишься в облачко перегретого газа. Принц поднял глаза вверх. Ему в лицо смотрел ствол тяжелого стационарного луппера. Он был слегка замаскирован декоративным светильником, но это украшение ничуть не снижало его смертоносной мощи. Датчик идентификатора был установлен справа, а дверь, которую он открывал, располагалась прямо напротив входа. Металлическая стена с характерным синеватым отливом. Жак провел по ней рукой. Скользкая, как будто смазана маслом. Принц растолкал в стороны ведра, подошел поближе к стене и, высунув язык, лизнул ее. Во рту появился кисловатый привкус. Стена сделана из гравитронного сплава, и пробить ее невозможно. Жак прикусил губу и еще раз осмотрелся. Если через стену нельзя пройти, нужно искать путь для ее обхода. Гравитронный сплав не поддается обработке. Это принц знал точно. Ему придавали нужную форму при отливке. Подкорректировать размеры после этого было просто невозможно. Даже алмазный резак не мог обработать гравитронную поверхность. А при сильном повышении температуры сплав не плавился, как обычный металл, а сразу переходил в газообразное состояние. Но получить нужную температуру в обычных условиях было нереально. Жак еще раз ощупал стену и попытался заглянуть во все стыки. Это действительно была дверь. Сплошная плита, которая поднималась вверх электродвигателями. Двигатели включались при получении кодового сигнала от датчика. Если код оказывался неверным, срабатывал луппер. Жак поставил друг на друга несколько ведер и забрался на шаткую пирамиду. Просунув пальцы между светильником и декоративной обшивкой навесного потолка, Он отодрал кусок пластика и обнажил малоэстетичные внутренности подпотолочного пространства. Два черных силовых кабеля тянулись вдоль коридора. Они его не заинтересовали. Скорее всего, они шли к перекрытиям. А вот пара тоненьких сигнальных проводочков, которые скрывались в системе управления луппером, оказались как раз тем, что нужно. Можно было не сомневаться, что создатели системы совсем неспроста оставили их на виду. Если нарушить их целостность, то включится луппер. Надежно, ничего не скажешь. Жак взял в руку швабру с самой длинной ручкой и аккуратно подсунул ее под проводки так, чтобы случайно не порвать их. Потом отодвинулся в коридор, насколько позволяла длина ручки от швабры, чтобы залп из луппера не задел его. Положившись на свою удачу, Жак прижался спиной к стене и дернул за швабру. Отпрыгнуть в сторону он уже не успел. Нестерпимо яркий свет залил коридор и, отразившись от стен, полоснул по глазам. Пол вздрогнул, и стена, к которой он прислонился, мгновенно раскалилась до красна. Принц со стоном упал на колени. Через минуту он понял, что почти не пострадал. Только кожа на спине горела так, будто Жака долго пороли розгами. И перед глазами по-прежнему стоял залитый ослепительным светом коридор. Казалось, что вспышка выстрела выжгла его изображение на сетчатке. Жак быстро заморгал и через некоторое время начал различать дым, заполнивший все вокруг. Коридор с почерневшими стенами и потолком. И совершенно пустую подсобку с потайной дверью. Весь уборочный инвентарь испарился. В полу зияла глубокая воронка. Но проклятая плита ни капли не пострадала. Жак задрал голову. Сигнальные провода обуглились и почернели, но выдержали чудовищный жар, который царил в этой комнатушке минуту назад. Теперь у принца не было удобных ведер, чтобы добраться до них. Пришлось взламывать замок в соседнее помещение. Там нашлось несколько очень удобных ящиков. Судя по надписям, с краской. Жак быстро перетащил их в подсобку и еще раз внимательно осмотрел провода. Пламя выстрела полностью выжгло не только швабры и метелки, но и краску и уплотнители на стыках. Принц без труда отыскал место разветвления проводов, идущих от датчика. Пара шнуров, которые он оборвал, тянулась к лупперу. Еще пара уходила в стену. По-видимому, к двигателям, открывающим дверь. Теперь нужно было разрезать и их. На этот раз Жак решил учесть свои ошибки и отошел подальше. Лег на пол и, тщательно прицелившись из эстриха, рассек сигнальные провода. Луппер снова изрыгнул из себя столб испепеляющего излучения. По расчетам Жака этого не должно было произойти, ведь он отключил луппер от системы управления. Возможно, инженеры, проектировавшие систему, предусмотрели еще несколько степеней защиты, разгадать которые он вряд ли сумеет. Тяжело вздохнув, принц притащил в подсобку еще пару ящиков с краской. Прежние превратились в облако очень вонючего газа. Половые тряпки и метелки в газообразном состоянии пахли гораздо приятнее. Ящиков, к счастью, было много, и их должно было хватить еще на несколько экспериментов. Впрочем, сейчас предстояла последняя попытка. Жак опять подобрался к управляющим проводам и, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дыхание и успокоить бешено стучащее сердце, начал менять местами сигнальные линии. Те проводки, которые раньше шли к луперу, он соединил с проводами управления двигателями, а линию от двигателей хотел закоротить с блоком управления луппером. Перед тем, как соединить последнюю жилу, он пробормотал короткую молитву, которую учила его нянька. Жак хотел еще осенить себя Элькиным крестом, но руки были заняты. Он держал в них два провода. Если он ошибся в расчете, то их замыкание приведет к выстрелу из луппера. Его тело испарится мгновенно, и он даже не успеет ничего почувствовать. Хорошая смерть! Жак резко сжал две металлические жилы. Прошла секунда, а он все еще был жив. Жак уже подумал, что отрицательный результат – это тоже результат, причем не самый плохой. Принц закрыл глаза и обессиленно оперся плечом на неприступную гравитронную стену. Он даже не сразу сообразил, что глухая плита двигается. Медленно уползает вверх. Фокус удался. Принц спрыгнул с ящиков и вскинул лучемет. Наконец-то он доберется до предателя. Прыжок вперед, и Жак покатился по полу резервного поста управления. Там, на небольшом возвышении, сидело существо в блестящем скафандре. Судя по росту, это был Виктор. Жак нажал на курок, и острое жало Эстриха впилось в голову предателя. Луч отразился от зеркальной поверхности и врезался в монитор. Принц автоматически выстрелил еще раз. Он долго упражнялся в стрельбе и в настоящем бою почти никогда не целился. Набитая рука сама находила цель. Вначале голова, потом грудь. Но на груди у Виктора тоже была зеркальная пластина. И луч, отразившись, опять не причинил ему никакого вреда. Третьей попытки у Жака не было. Предатель сам выхватил бластер, и лазерный луч уперся в лоб принца. Долю секунды оба смотрели на эту светящуюся ниточку, неожиданно соединившую их. Оба ждали, когда Жак с прожженным черепом рухнет на пол. Невыносимо долгое мгновение они осознавали, что мощность луча слишком мала. Виктор понял это первым. Он потянулся другой рукой к регулятору мощности, но Жак не упустил свой шанс. Он стрелял в живот Виктора до тех пор, пока на месте брюшной полости не осталось ничего, кроме торчащих ребер и позвоночника. Виктор откинулся на спинку кресла и выронил оружие. Жак встал на ноги и, не опуская лучемета, подошел к врагу. В зеркальной сфере шлема он увидел свое покрытое шрамами и ожогами лицо. Он с трудом узнал себя. Дорого же ему обошелся этот Элькин друг. Принц поднял бластер и прицелился в стык между шлемом и балахоном. Там не было зеркальных поверхностей, и луч должен был без труда отсечь предателю голову. Жак пожалел, что у него нет с собой фамильного меча. Такая тяжелая победа должна завершаться взмахом клинка, а не рутинным нажатием на курок. Внезапно Виктор шевельнулся. Его рука медленно согнулась, пальцы сжались в кулак, а большой палец отогнулся вверх. Это движение вытянуло последние силы из его изувеченного тела. Уже через секунду он окончательно потерял сознание. А Жак в задумчивости почесал стволом Эстриха свой тяжелый подбородок. Он хорошо помнил, что этот жест на языке землян означает «все отлично». Элька часто отгибала вверх большой палец, чтобы показать свое удовлетворение. Интересно, чем может быть удовлетворен тяжело раненый Виктор? У принца был только один ответ на этот вопрос. Паразит, захвативший Витина тело, обитал у него в животе. После меткого выстрела Жака паразит погиб, и перед ним сейчас снова прежний Виктор. Жак решил пока не добивать предателя. В крайнем случае он потом отрежет ему голову кухонным ножом. А сейчас надо посоветоваться с Чече. Принц перекинул через плечо тело Виктора и гордой походкой направился к лифту. Через несколько шагов его движения утратили горделивость. Гигант ссутулился и начал подволакивать ноги. Эйфория победы отошла на задний план. Вернулись тоска и безнадежность. Возможно, он отомстил за Элеонору. Но даже самая жестокая месть не поможет вернуть любимую. Чече стоял, склонившись над операционным столом. Он даже не обернулся, когда Жак вошел в комнату. Руки робота двигались медленно. Казалось, он делает волшебные пассы над женским телом. В полутьме не было видно, чем конкретно он занят. Принц и не стал присматриваться. В том же направлении он видел то, что осталось от Эльки. Куски ее тела валялись в углу, и Жаку не хотелось снова видеть их. Жак скинул с плеча тело Виктора и сел рядом с ним, закрыв руками свою голову. «Вы нашли Виктора?» – вопросительно проскрипел робот. Принц молча кивнул, не сообразив, что Чече не сможет спиной увидеть его жеста. «Вы убили его?» – спросил Че-Че и, оторвавшись от своих дел, подошел к Жаку. Гигант отрицательно помотал головой. «Наверное, нет», – пробормотал он. «Посмотри, что с ним?» Робот склонился над Виктором и со скрежетом, выгнув шею, заглянул в ужасную рану на животе. Потом приложил руку к груди раненого и несколько раз похлопал его по ребрам. «Зонт заедает», – сказал он и с размаху ударил ладонью по дверному косяку. Из железного запястья выскочила тонкая иголка. Робот снова приложил руку к Витиной груди. Острие иглы вошло глубоко под кожу. «Сердце стоит, но кровь насыщена кислородом», – изложил он свой диагноз. «Я займусь им потом. Присмотрите за ним. Он может быть опасен». «Проще его убить», – вздохнул Жак. «Как Мулька». «Ею я тоже займусь потом», – пообещал робот. «Я поставил ей трубку, чтобы облегчить дыхание, и сделал укол. Она спит». «Че-че, с кем ты там разговариваешь?» – раздался голос с операционного стола. Жак удивился. Голос Мульки был удивительно похож на Элькин. Наверное, теперь его всю жизнь будет преследовать голос любимой. «Это Жак вернулся», – проскрипел робот и вернулся к столу. «Я хочу его видеть», – требовательно произнес голос. «Он очень устал и, кажется, уснул», – ответил Че-Че и защелкал какими-то медицинскими инструментами. «Настоящие гридерские приборы», – с восхищением сказал он. «Скоро ты снова сможешь ходить». «Я сплю», – подумал Жак. Он все никак не мог отделаться от впечатления, что слышит голос Элеоноры. «Я сплю и вижу сны». «Че-че, у меня ужасно болят ноги», – снова сказал все тот же голос. «Обезболь, пожалуйста, не могу больше терпеть». «У тебя еще нет ног», – ласково успокоил Мульку робот. «Пока это фантомная боль, и я ничего не могу с ней сделать». «А когда ты закончишь?» «Если не сядут батареи, то через 5 суток. Нужно сшить много мышечных и нервных волокон. Это очень нелегко, когда дрожат руки». Жак открыл глаза и встал на ноги. «Я поищу новые аккумуляторы, а то ты действительно скоро отключишься, и я останусь один», – сказал принц и вышел из медицинского блока. Жак чувствовал, что должен заняться хоть чем-нибудь, лишь бы не слышать этот голос. На лифтовой площадке лежала Мульетта. Она была до пояса накрыта простыней. Из раны на горле у нее торчала толстая пластмассовая трубка, через которую с хрипом втягивался воздух. Мулька покоилась на некотором расстоянии от лифта, поэтому Жак не заметил ее, когда входил в операционную. Но кто же тогда лежит на столе? Неужели он начал сходить с ума? Жак, медленно, будто боясь спугнуть призрачную надежду, вернулся в медицинский блок. Робот по-прежнему нависал над столом. Сквозь дыры в его покореженном корпусе виднелись печатные платы, провода и цилиндры, которые меняли свое положение каждый раз, когда Че-Че делал какое-нибудь движение. Жак на цыпочках приблизился к роботу и заглянул ему через плечо. «Вы мне мешаете», – сварливо проскрипел Че-Че, но Жак остался стоять рядом. На столе лежала Элеонора. Ее замасленные слипшиеся волосы разметались по маленькой подушечке. Лицо было бледным и по цвету не отличалось от обивки стола. Девушка часто облизывала сухие губы и тонкими пальцами теребила остатки одежды на своем животе. Робот поминутно отодвигал ее руки в сторону от чудовищной раны. Че-Че, почти по локоть погрузившись в ее внутренности, сосредоточенно ковырялся в них. Его пальцы почти не двигались. Наверное, они совершали очень тонкие, микронные манипуляции. Зато все приводы, которые передавали движение пальцем, скрипели, жужжали и дергались по блестящим направляющим. «Почему ты мне не сказал, что она жива?» – спросил Жак, положив руку на плечо железного человека. «У меня всего один мозг и один процессор, и я очень занят», – проворчал робот. «А если вы уберете свою руку, то мне можно будет не учитывать ее давление». «Прости», – Жак поспешно убрал ладонь. Элеонора с трудом перевела взгляд с Чече на Жака. Ее губы вздрогнули, а глаза наполнились слезами. «Жак проснулся!» – всхлипнула она. «А я вот в таком виде!» Принц молча смотрел на нее, не в силах даже моргнуть. Он боялся, что видение рассеется, и он увидит перед собой Мульку или еще кого-нибудь. «Я тебя ждала-ждала, а ты все не шел и не шел!» – прошептала Элеонора. «Я торопился!» – выдавил из себя принц. «Очень больно!» – пожаловалась девушка. «Скажи этому чурбану, чтобы дал наркоз». «Усыпи ее!» – попросил Жак робота. «Отвали, я знаю, что делаю!» Грубо огрызнулся Чече и отпихнул Жака от стола. «Лучше принеси из шлюзовой камеры Диффора. Его нужно положить в анабиозную камеру, а то он растает и испортится». «И Дэна тоже», – быстро добавила Элеонора. Жак вздохнул. Труп Дэна они оставили на надежде. Кто-то выжег ему весь мозг. «И еще я хочу пить. Эта консервная банка утверждает, что на звездолете нет ни капли воды», – неожиданно быстро затараторила девушка. «Жак, найди мне, пожалуйста, воды». «Ты кого назвала консервной банкой, старая корга?» – возмутился робот. «Я корга? Это что, лечение оскорблениями?» – закричала Элька. Мощь ее голоса не оставляла никаких сомнений в том, что с ней все будет в порядке. Жак улыбнулся и со спокойным сердцем вышел из комнаты. Последнее, что он услышал, покидая медицинский блок – был вопрос Элеоноры к роботу. «Че-че, а когда ты закончишь, шрамы будет видно?» Живот Жака скрутил жестокий спазм. Давясь от хохота, принц покатился по полу. Из глаз брызнули слезы. Он бился головой о стены и смеялся без остановки. Его мозг не выдержал перегрузок. Слишком много ужасов и смертей ему пришлось пережить. Из состояния истерики его вывел вечно невозмутимый Чече. Он появился из операционной, схватил Жака за горло, слегка приподнял его и сунул под нос склянку с вонючей жидкостью. «Спасибо!» – пробормотал принц, с трудом переводя дыхание. «Ты не представляешь, как я рад, что все хорошо закончилось!» «Все только начинается!» Пророчески заметил робот и скрылся за дверью.